Часть третья. Как одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас. Глава шестая. Как вытеснить беспокойство из вашей души. Я никогда не забуду тот вечер, несколько лет назад, когда Марион Дуглас рассказал историю своей жизни. Он посещал мои курсы. Я не привожу его настоящее имя. Он просил меня по причинам личного характера не сообщать данных о нем. Вот его подлинная история. В его доме произошла трагедия. И не один, а два раза. В первый раз он потерял пятилетнюю дочь, которую обожал. Он и его жена думали, что не смогут вынести это горе. 10 месяцев спустя, рассказал он, Бог дал нам другую маленькую девочку. Но она умерла через 5 дней. Этот двойной удар сокрушил нас. Я не мог пережить его. Не мог ни спать, ни есть, ни отдыхать, ни расслабляться. Мои нервы были полностью расшатаны, и я потерял веру в жизнь. Наконец он обратился к врачам. Один из них назначил ему снотворные, другой врач рекомендовал путешествовать. Он пытался выполнить обе рекомендации, но ничего не помогло. У меня было ощущение, словно мое тело зажато в тиски, которые сжимались все крепче и крепче. На него обрушилось горе. Если вы когда-нибудь были морально парализованы скорбью, вы поймете, что он чувствовал. Но, слава Богу, у меня остался один ребенок, 4-летний сын. Он помог мне решить мою проблему. Однажды днем, когда я одиноко сидел, чувствуя бесконечную жалость к себе, он обратился ко мне: «Папа, ты построишь мне лодку?» У меня не было настроения строить лодку, я ничего не мог делать, но мой сын очень упрямый малыш, и я вынужден был сдаться. Сооружение игрушечной лодки заняло у меня 3 часа. Когда она была готова, я понял, что впервые за много месяцев обрел душевное спокойствие. Это открытие вывело меня из состояния летаргии и заставило осмыслить ситуацию. Впервые за много месяцев я размышлял. Я понял, что беспокойство преодолевается, когда мы заняты деятельностью, связанной с планированием и обдумыванием. Итак, строительство лодки приглушило мое горе. Я решил всегда быть занятым. На следующий вечер я стал ходить по комнатам, составляя перечень дел, которые должны быть выполнены. Требовалось починить много предметов: книжные шкафы, ступеньки, лестницы, вторые оконные рамы, шторы, дверные ручки, замки, протекающие краны. Кажется поразительным, что за 2 недели я обнаружил 242 дела для себя. За последние 2 года я выполнил большинство из них. Кроме того, я занялся деятельностью, стимулирующей мой жизненный тонус. 2 раза в неделю я посещаю учебные курсы для взрослых в Нью-Йорке. Я занимаюсь общественной деятельностью в своем родном городе и в настоящее время избран председателем комиссии по управлению школами. Я посещаю десятки собраний, помогаю собирать деньги в фонд Красного Креста, занимаюсь другими видами деятельности. Я так занят сейчас, что у меня нет времени беспокоиться. Нет времени беспокоиться. Именно об этом говорил Уинстон Черчилль, работая по 18 часов в сутки в самый разгар войны. Когда его спросили, беспокоился ли он из-за огромной ответственности, возложенной на него, он ответил: «Я слишком занят, чтобы иметь время для беспокойства». В том же самом положении оказался Чарльз Кеттеринг, когда начал работать над изобретением автоматического стартера для автомобилей. Впоследствии мистер Кеттеринг был вице-президентом фирмы General Motors. Лишь недавно он ушел на пенсию. Он возглавлял известную во всем мире корпорацию по научным исследованиям фирмы General Motors. Но в начале своей деятельности он был так беден, что вынужден был устроить лабораторию в сарае. Для того, чтобы оплачивать продукты, ему приходилось брать деньги из $1500, получаемых его женой за уроки игры на пианино. Позднее ему пришлось одолжить $500 под залог своей страховки. Я спросил его жену, была ли она обеспокоена в то тяжелое время. «Да», — ответила она, — «я была так встревожена, что не могла спать, но мистер Кеттеринг был спокоен. Он был слишком поглощен своей работой, чтобы беспокоиться». Великий ученый Пастер говорил, что душевное спокойствие можно обрести в библиотеках и лабораториях. Почему именно там? Потому что в библиотеках и лабораториях обычно люди слишком поглощены научными проблемами, и у них нет времени на беспокойство. Ученые редко испытывают нервные срывы, у них нет времени на такую роскошь. Почему такая простая вещь, как занятость, помогает вытеснить беспокойство? Это объясняется одним из самых основных законов, выявленных в психологии. Этот закон состоит в следующем. Для любого человеческого ума, даже самого блестящего, невозможно в один и тот же промежуток времени думать более чем об одной вещи. Вы не совсем уверены в этом? Ну что ж, тогда давайте попытаемся провести эксперимент. Предположим, вы откинетесь в кресле, закроете глаза и попытаетесь в один и тот же момент подумать о статуе свободы и о том, что вы предполагаете делать завтра утром. Попытайтесь это сделать. Вы обнаружили, не так ли, что о том и о другом можно думать по очереди, но не одновременно. Разумеется, то же самое происходит и в сфере наших эмоций. Мы не можем испытывать бодрость духа, энтузиазм по поводу интересного дела и одновременно быть в подавленном настроении. Один вид эмоций вытесняет другой. Именно это простое открытие позволило психиатрам, работавшим в армии, совершать такие чудеса во время войны. Когда солдаты возвращались с поля боя столь потрясенные пережитыми ужасами, что их называли психоневротиками, военные врачи назначали им в качестве лекарства быть чем-то занятыми. Каждая минута жизни этих людей, потрясенных пережитым, была заполнена деятельностью, обычно на свежем воздухе. Они занимались рыбной ловлей, охотой, игрой в мяч, в гольф, фотографированием, садоводством, танцами. У них не оставалось времени вспоминать о пережитых ужасах. Трудотерапия — термин, используемый в психиатрии, когда в качестве лекарства назначается работа. Это не ново. Древнегреческие врачи назначали трудотерапию за 500 лет до нашей эры. Квакеры применяли трудотерапию в Филадельфии во времена Бена Франклина. Человек, посетивший санаторий квакеров в 1774 году, был изумлен, увидев, что пациенты, являющиеся душевно больными, пряли лен. Он подумал, что несчастных эксплуатируют. Но квакеры объяснили ему, что состояние здоровья пациентов действительно улучшалось, когда они занимались посильной для них деятельностью. Это успокаивало нервы. Любой психиатр скажет вам, что работа, трудовая деятельность, является одним из лучших лекарств для больных нервов. Генри Лонгфелло понял это, когда потерял свою молодую жену. Однажды его жена пыталась растопить немного сургуча пламенем свечи, как вдруг загорелась ее одежда. Лонгфелло услышал крики жены и попытался спасти ее, но было уже поздно. Она умерла от ожогов. Некоторое время Лонгфелло был настолько потрясен этим страшным событием, что чуть не сошел с ума. Но, к счастью для него, трое его маленьких детей нуждались во внимании. Несмотря на свое горе, Лонгфелло стал для них и отцом, и матерью. Он ходил с ними гулять, рассказывал им истории, играл с ними в игры. Он запечатлел свое общение с ними в бессмертной поэме «Детский час». В это же время он занялся переводом Данте. И благодаря всем этим делам он был постоянно занят и полностью забывал о своем горе. Только так ему удалось снова обрести душевное спокойствие. Как сказал Теннисон, когда он потерял своего самого близкого друга, Артура Халлама. Как сказал Теннисон, когда он потерял своего самого близкого друга, Артура Халлама, «Я должен потерять себя в деятельности, иначе я иссохну от отчаяния». Большинству из нас нетрудно потерять себя в деятельности, ведь мы каждый день работаем без отдыха на службе и крутимся, как белки в колесе. Но у нас остаются часы после работы, а они самые опасные. Именно когда мы наслаждаемся отдыхом и, кажется, должны чувствовать себя самыми счастливыми, нас подстерегает дьявол беспокойства. Ведь как раз в эти минуты мы задумываемся о том, что в жизни ничего не достигнуто, что мы топчемся на месте, нам кажется, что начальник имел что-то в виду, когда сделал свое замечание, или сожалеем о том, что лысеем. Когда мы не заняты, наш мозг имеет тенденцию приближаться к состоянию вакуума. Каждый студент-физик знает, что природа не терпит пустоты. Ближайшее подобие вакуума, которое мы с вами когда-либо сможем увидеть, это внутренняя часть электрической лампочки накаливания. Разбейте эту лампочку, и природа с силой втолкнет туда воздух, чтобы заполнить теоретически пустое пространство. Природа также поспешно стремится заполнить праздный мозг. Чем? Как правило, эмоциями. Почему? Потому что такие эмоции, как беспокойство, страх, ненависть, ревность и зависть, приводятся в действие первобытной силой и динамической энергией джунглей. Такие эмоции настолько сильны, что они вытесняют из нашей души все спокойные, счастливые мысли и чувства. Джеймс Мерселл, профессор педагогики в учительском колледже, округ Колумбия, хорошо выразил эту мысль. Беспокойство особенно терзает вас не тогда, когда вы действуете, а когда дневные труды окончены. Ваше воображение рисует тогда нелепые картины якобы постигших вас жизненных неудач и преувеличивает малейшую ошибку. В это время, продолжает он, ваш мозг напоминает мотор, действующий без нагрузки. Он работает с бешеной скоростью, и возникает угроза сгорания подшипников или полного его разрушения. Для излечения от беспокойства необходимо быть полностью занятым, делая что-либо конструктивное. Не нужно быть профессором колледжа, чтобы осознать эту истину и применять ее на практике. Во время войны я познакомился с домашней хозяйкой из Чикаго, которая рассказала мне, как она для себя обнаружила, что лучшее лекарство от беспокойства – деятельность, поглощающая все время и силы человека. Я познакомился с этой женщиной и ее мужем в вагоне ресторана поезда, когда ехал из Нью-Йорка на свою ферму в Миссури. К сожалению, я не спросил их имен, а я не люблю приводить примеры, не приводя имена и адреса людей. Такие подробности придают правдивость рассказу. Эта пара рассказала мне, что их сын вступил в вооруженные силы на следующий день после Пёрл-Харбора. Женщина все время беспокоилась о своем единственном сыне. Это почти подорвало ее здоровье. Где он был? В безопасности? Или в бою? Не ранен ли? Убит? Когда я спросил ее, как ей удалось преодолеть беспокойство, она ответила: «Я была занята». Оказалось, что прежде всего она отпустила служанку и стала делать всю домашнюю работу сама. Но и это не очень помогло. «Беда в том, — сказала она, — что я делала домашнюю работу почти автоматически. Мой мозг оставался в бездействии. Поэтому я продолжала беспокоиться. Застилая постели и моя посуду, я понимала, что мне нужна работа другого рода, которая потребует от меня концентрации физических и умственных сил каждый час дня. Тогда я стала работать продавщицей в крупном универсальном магазине. «Мне это помогло», — сказала она. «Я немедленно оказалась в водовороте активной деятельности. Посетители постоянно толпились вокруг меня, спрашивая о ценах, размерах и цветах». У меня не оставалось ни секунды подумать о чем-либо, кроме моих непосредственных обязанностей. А когда наступал вечер, я думала лишь о том, как избавиться от боли в ногах. После ужина я сразу ложилась спать и засыпала, как убитая. У меня не было ни времени, ни сил, чтобы беспокоиться. Она открыла для себя то, о чем писал Джон Каупер Поуз в книге «Искусство забывать неприятное». Какое-то приятное ощущение безопасности, какое-то глубокое внутреннее успокоение, своего рода счастливое забытье, успокаивают нервы человека, когда он поглощается порученным ему делом. Именно в этом наше счастье. Оуса Джонсон, самая знаменитая путешественница в мире, недавно рассказала мне о том, как она преодолела беспокойство и печаль. Возможно, вы читали историю ее жизни. Она названа «Я породнилась с приключениями». Если какая-либо женщина породнилась с приключениями, то это именно она. Мартин Джонсон женился на ней, когда ей было 16 лет. С тротуаров Чанута, штат Канзас, он перенес ее на тропинки в диких джунглях Борнео. В течение четверти века эта пара из Канзаса путешествовала по всему миру, снимая фильмы об исчезающих с лица земли диких животных Азии и Африки. 9 лет назад они вернулись в Америку и отправились в поездку по стране с лекциями и кинофильмами. Они вылетели из Денвера на самолете, который должен был приземлиться на побережье. Самолет врезался в гору. Мартин Джонсон мгновенно скончался. Врачи сказали Оусе, что она никогда не встанет с постели. Но они не знали Оусу Джонсон. Через 3 месяца она передвигалась в кресле-каталке и выступала с лекциями перед огромными аудиториями. Она прочитала более 100 лекций, и все сидя в кресле-каталке. Когда я спросил ее, зачем она это делала, Оуса ответила: «Я делала это, чтобы у меня не было времени на печаль и беспокойство». Оуса Джонсон обнаружила ту же истину, которую воспевал Теннисон около века назад: «Я должен потерять себя в деятельности, иначе я иссохну от отчаяния». Адмирал Бёрд открыл ту же самую истину, когда жил в полном одиночестве в течение 5 месяцев в хижине, буквально погребенной под снегом, на огромном ледниковом панцире, покрывающем Южный полюс. Этот панцирь хранит древнейшие тайны природы и покрывает неизвестный континент, который больше США и Европы вместе взятых. Адмирал Бёрд провел там 5 месяцев совершенно один. В пределах 100 миль не было ни единого живого существа. Холод был настолько лютым, что он слышал, как замерзает и кристаллизуется выдыхаемый им воздух, когда встречный ветер дул ему в лицо. В своей книге «Один» адмирал Бёрд рассказывает о тех 5 месяцах, которые он провел в вечной, терзающей душу тьме. Дни были такими же темными, как ночи. Чтобы не сойти с ума, ему приходилось все время быть занятым. «Вечером, — пишет он, — прежде чем задуть фонарь, я по выработанной привычке распределял свою работу на завтра. Например, я назначал себе 1 час на расчистку спасательного туннеля, 30 минут на разравнивание снежных заносов, 1 час на установку железных бочек с горючим, 1 час на врезку полок в стены туннеля для продуктов, 2 часа на ремонт разбитой доски в санях». «Было замечательно, — вспоминал он, — иметь возможность распределять время подобным образом. Это позволило мне приобрести исключительный контроль над собой». И добавляет: «Без этого дни проходили бы бесцельно, а жизнь без цели, как правило, приводит к деградации личности». Обратим внимание на последнюю фразу. «Жизнь без цели, как правило, приводит к деградации личности». Если вы и я чем-то обеспокоены, давайте вспомним о старомодном лечебном средстве, о работе. Об этом говорил такой авторитет, как покойный доктор Ричард Кэббот, бывший профессор клинической медицины в Гарварде. В своей книге «В чем смысл жизни людей» Доктор Кэббот пишет: «Будучи врачом, я с радостью наблюдаю, как труд излечивает многих людей, страдавших от паралича души, вызванного давлеющими над человеком сомнениями, колебаниями и страхом. Мужество, которое придает нам наша работа, это почти то же самое доверие к себе, которое навеки прославил Эмерсон. Если мы не заняты, сидим и грустим, то нас посещают сонмы существ, которых Чарльз Дарвин обычно называл «духи уныния». Эти духи — не что иное, как давно известные злые гномы, опустошающие нашу душу и уничтожающие нашу способность действовать, силу воли. Я знаю одного делового человека в Нью-Йорке, который поборол этих гномов благодаря тому, что был очень занят, и у него не оставалось времени нервничать и сетовать на жизнь. Его зовут Трэмпер Лонгмен. Контора этого человека находится на Уолл-стрит. Он был слушателем моих курсов для взрослых. Его рассказ о преодолении привычки беспокоиться показался мне настолько интересным и впечатляющим, что я пригласил его поужинать со мной в ресторане после занятий, где мы засиделись почти до утра. Он поведал мне историю своей жизни. Вот что он рассказал мне. 18 лет назад я был так обеспокоен, что у меня началась бессонница. Я был в постоянном напряжении, все время раздражался и нервничал. Я был на грани нервного срыва. У меня были причины для беспокойства. Я был казначеем фирмы Fruit and Extract в Нью-Йорке. Мы вложили $500,000 в торговлю клубникой в банках емкостью в 1 галлон. В течение 20 лет мы продавали их крупным фирмам, выпускающим мороженое. Неожиданно наша торговля прекратилась, поскольку такие крупные фирмы, как National Dairy и Borden's, резко увеличили производство мороженого и в целях экономии денег и времени стали покупать клубнику в бочках. Мы, еще не реализовав ягоды на $1,5 миллиона, заключили контракт на закупку дополнительной партии клубники общей стоимостью в $1 миллион. Этот контракт был действителен в течение ближайших 12 месяцев. Мы уже заняли $350 тысяч в банках и не могли ни выплатить свой долг, ни отсрочить выплату. Неудивительно, что я был обеспокоен. Я помчался в Уотсонвилл, штат Калифорния, где была расположена наша фабрика. Я пытался убедить президента фирмы, что условия изменились, и нам грозит полное разорение. Он отказался поверить в это. Он считал, что в наших неудачах виновата нью-йоркская контора, ее неумение реализовать продукцию. Я потратил несколько дней на то, чтобы уговорить его прекратить расфасовывать клубнику в банке и продать весь наш запас на рынке свежих ягод в Сан-Франциско. Это почти полностью решило наши проблемы. Мне следовало сразу же прекратить беспокоиться, но это было не в моих силах. Беспокойство — это привычка, и я ее уже приобрел. Вернувшись в Нью-Йорк, я стал беспокоиться по любому поводу. Из-за вишен, которые мы закупали в Италии, из-за ананасов, купленных на Гавайских островах и тому подобное. Я испытывал напряжение, стал нервным, не мог спать. Как я уже сказал, мне грозил нервный срыв. Наконец, я решил вести иной образ жизни, который и вылечил меня от бессонницы и избавил от беспокойства. Я загружал себя работой. Я взял на себя дела, требовавшие концентрации всех моих способностей. Таким образом, у меня не оставалось времени на беспокойство. Обычно я работал 7 часов в день, теперь я стал работать 15 и 16 часов. Я приходил в контору каждый день в 8 часов утра и оставался там почти до полуночи. Я взял на себя новые обязанности, новую ответственность. Приходя в полночь домой, я был такой измученный, что немедленно ложился и засыпал через несколько секунд. Я выполнял эту программу в течение 3 месяцев. За это время преодолел привычку беспокоиться и снова стал работать 7-8 часов в день. Это событие произошло 18 лет назад. С тех пор я не страдаю бессонницей и избавился от беспокойства. Джордж Бернард Шоу был прав. Он резюмировал все это, сказав: «Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет. Итак, давайте прекратим размышлять об этом. Засучите рукава и займитесь делом. Ваша кровь начнет активнее циркулировать, ваш мозг начнет быстрее работать, и очень скоро повысится ваш жизненный тонус, что поможет вам забыть о беспокойстве. Будьте заняты. Всегда оставайтесь занятыми. Это самое дешевое лекарство на земле и одно из самых лучших. Чтобы покончить с привычкой беспокоиться, выполняйте правило первое. Будьте заняты. Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния».